Глава 47. Минус один. Не успело тело корзинщика рухнуть, а голова откатиться к огромной амфоре, наполненной, судя по всему, вином, вот ведь инстинкт, произошло сразу несколько событий. Темный крот зашипел, оскалив длинные резцы, и прыгнул на своего прародителя. «Ми-ми-ми!» Меч рыцаря уже несся на перерез летящей ощерившейся твари, испуская хищные молнии. Но тут его захлестнули четки отца Ставросия и сбили точно выверенный удар. Меч лишь вскользь задел плечо маленькой фигурки, облаченной в черную кожу, вместо того, чтобы развалить ее пополам. «Десвальд!» «Ни хрена! Не Вальд!» «Отец!» «Успокойся, сын мой! Хватит очами сверкать, погляди!» С окровавленного пола уже поднялись два маленьких, удивительно похожих друг на друга человечка. Только один в треухой шапке и меховом пальто отряхивался, бубня под нос нечто неразборчивое, а другой в черной, как смоль, коже, смотрел прямо перед собой остекленевшим взглядом. Сидящий рядышком Фофан тянул свое «ми», печально глядя на обезглавленный труп Пожапье. До рыцаря дошло. Он уже знал о способности Пэта гипнотизировать противника. Собственно, на этой способности и строился весь план захвата подземного злодея. «Хорошо. Слава Господу, он теперь куда нужно нас отведет. Батюшка, ты можешь моему слуге помочь? Он же ведь как-никак тоже игрок». Константин испытующе поглядел на Ставросия, но тот лишь покачал головой. «Нет, не могу. Он хоть и игрок и живет не по тем законам, что обычные рабы божьи, но жизни у него кончились. А это не лечится. Даже самый сильный хилер, будь он трижды истинным по призванию». Тут священник на мгновение задумался и изрек: «Впрочем, есть способ. Господь в великой мудрости своей, человеколюбии и всемогуществе даровал вам, игрокам, способность передавать друг другу запасные жизни. Со мной, например, такой бы фокус не прошел, а вот с ним возможно. И ты, ежели не поскупишься, не пожалеешь». К чести рыцаря, нужно заметить, не раздумывал он ни секунды. «Я готов, святой отец. Что нужно делать?» «Не знаю. Я ни разу такого не видел, только слышал краем уха от Барамира. Да и разговелись мы тогда знатно. Пасха была. Так что подробностей не помню». «Господин командир, а у тебя много вы в ней?» Крот завистливо поглядел на полбу. «Мов, ты мне паровку выпавных обвыпив?» «Ну, было три. Минус одна, когда я лихомана одолевал. С божьей помощью. И вроде не умирал больше до конца. Хотя на грани был много раз». «Что? Всего две? И одну ты готов отдать? Флуге? Нифему? Холопу? А если фамому понадобится?» «Господь не допустит гибели верного воина своего. Пока я верно служу делу его, чту заветы рыцарства, иду путем веры и чести, я под надежной защитой божьей». Батюшка Ставросий удовлетворенно кивнул. Он и сам так о себе думал. Единственное, вместо рыцарской чести у него был долг служителя церкви. И несмотря на то, что, не будучи игроком, батюшка не имел запасных жизней вовсе, каждый раз смело шел в бой супротив зла и тьмы. И Господь всегда ему помогал и охранял. Это доказывалось тем фактом, что батюшка все еще жив. «Флуг много, а выпавных жизней мало», — продолжал увещевать крот. «Ну, убили этого, найдет фа другой?» «Я всегда делал для своих людей все. Я многого требую, но и даю немало. Каждый, даже самый распоследний оруженосец и слуга в моем отряде. Всегда. Всегда мог рассчитывать на поддержку мою и всего отряда. Мою как командира в первую очередь. Именно единством и самоотдачей силен отряд. А тот, кто этого не понимал, задерживался у меня недолго». И рыцарь, секунду помявшись, выдал: «Один за всех и все за одного! Наше дело правое, с нами Бог!» Крот цыкнул зубом и отвернулся. Колобок, не прерывая ми, схлипнул и пустил счастливую слезу. А батюшка сказал: «Где-то я подобное уже слышал». «Святой отец, что делать?» «Да не знаю, говорю. Ну, наверное, голову приложить к телу. А дальше по обстоятельствам. Господь поможет». Голова корзинщика, отделившись от тела, шлепнулась о землю лицом и теперь щеголяла расквашенным носом. Остановившиеся глаза печально и удивленно прозревали вечность. Константин взял голову, посмотрел в неподвижные глаза и вдруг сказал: «Увы, бедный Пендаль. Я знал его, Ставросий. Человек бесконечно остроумнейший и чудесный». И дальше, полностью и почти без ошибок, воспроизвел монолог Гамлета. Куда там ведущим актерам мира? Всех миров. Такая глубина чувств, такой накал страстей слышался в голосе барона, что признанные мэтры от искусства повесились бы от зависти в театральном гардеробе. Недаром говорят, что театр начинается с вешалки. Как раз для таких случаев. Батюшка Колобок, Крот и даже, казалось, безучастный ко всему загипнотизированный Антикрот удивленно смотрели на предводителя. Константин потряс головой, стряхивая наваждение. Вернее, головами. И своей, и Пендалевской. Приложил оторванную к шее слуги. Перед глазами возникла табличка. Но теперь она уже не являлась загадкой для барона. Пусть и с трудом, он смог прочесть. «Вы желаете передать одну из своих жизней игроку Пендалю Пажапье, крафтеру 299 уровня, основная специализация корзинчик? Да, нет?» Ни капли не сомневаясь, ткнул в «да». «Внимание! У игрока Пендаль Пажапье после воскрешения останется 0 запасных жизней. Воскрешение персонажа произойдет на рассвете. До рассвета осталось 1 час 53 минуты». Эти 2 часа пролетели незаметно. Еще бы. Ведь отцу Ставросию требовалось прочесть заупокойную над каждой сосиской. А Константин ему ассистировал.